Глава третья. Пользуясь минутным затишьем, Венди прикрыла глаза, убрала энергетический щит и пустила во все стороны импульсы, прощупывая поверхность. Магия Земли и богатое воображение позволяли ей по малейшим вибрациям почвы очень близко к реальности восстановить картину происходящего над головой. Кроме уже знакомых трех самоходных повозок, чуть дальше по ходу движения расположилось поселение. Наземное. Совершенно новая, незнакомая и непонятная Венделин концепция. В ее голове никак не укладывалось, что можно вот так запросто не только временно находиться на открытом воздухе, а построить там дом, целую деревню, и при этом не иметь даже подземелья, чтобы укрыться в случае чего. Небольшие подвалы почти под каждым строением, в которых, судя по отголоскам, хранилась всякая ерунда, не в счет. Там и недели не протянуть в такой тесноте-то. Маги тем временем покинули транспорт и направились в деревню. «Кажется, они собираются тут заночевать», — прикинула Венди. По ее ощущениям, приближался вечер, путешествовать ночью они вряд ли будут. Не совсем же дураки. А значит, ей тоже нужно озаботиться ночлегом. Можно, конечно, прикрыться щитом и устроиться прямо тут, в земле. Но зачем терять возможность изучить врага получше? Смущала Венди только разница в одежде. Ее, увешанная артефактами и оружием, кожаная униформа мало походила на то, что носила та рыжая женщина. Надо бы глянуть, что носят простые люди. Может, все же что-то попрактичнее платьев в пол? Повинуясь команде, медведка медленно, устало прокопала ход к ближайшему подлеску и застыла на месте, вгрызаясь в сочные корни. Девушка вздохнула. Теперь, пока не насытится, маршу отсюда и домкратом не сдвинуть. Уже привычно настроив раструб артефакта, Венделин огляделась. От деревни они убрались довольно далеко, но разглядеть нескольких человек, копавшихся на полях, она смогла. Как и подозревала, кожаных доспехов ни на ком не было. Зря, конечно. Но ее знакомые, работавшие на грибных фермах, тоже часто жаловались на неудобство экипировки. Да, защитный жилет может спасти тебе жизнь при внезапном нападении мелких измененных тварей. Но подобные казусы случаются крайне редко. Все же зверушкам приходится пробираться сквозь несколько слоев щитов, металла и камня. А вот пахать, не разгибаясь, приходится каждый день. И делать это в жаркой плотной одежде не особо удобно. Похоже, местные тоже придерживаются этого принципа. На глаза Венделин наконец-то попалась женщина. Она несла по направлению к реке тяжелую корзину, из которой свисали тряпки и полотенца. Присмотревшись, девушка заметила небольшие мостки, позволявшие добраться до воды, минуя густые заросли высокой, острой даже на вид травы. «Эта селянка что, стирать собралась?» Венди дернулась было предупредить об опасности, но, вовремя опомнившись, только вздохнула и устроилась поудобнее. «Это не ее страна, не ее люди. Какая разница, что с той женщиной будет?» Раз мостки построили, значит, не первый раз уже так делают. Наверное, почистили реку или огородили как-то. Заодно Венди повнимательнее изучила, что носят простые люди. Ничего примечательного, собственно. Мать ей предлагала юбки куда короче и практичнее, а тут прямо балахоны какие-то, хоть и с поясом для обозначения талии. Стало ясно, что в своем нынешнем виде ей в поселении хода нет. Слишком много внимания привлечет ее необычная одежда. Надо где-то разжиться местными тряпками. Только где? Проще всего, конечно, стянуть у кого-нибудь сушащееся во дворе белье. Только вот незадача. Все дома располагались в пределах высокого надежного забора, над которым виднелись будки часовых. Все же не совсем непуганные идиоты здесь живут. Стражники постоянно бдят. Придется пробираться под землей на территорию поселка, а дальше действовать по ситуации. Вот за эти импульсивность и непродуманность Венди ругали чаще всего. «У разведчика должен быть план», — повторял, воздев указательный палец в каменный потолок, учитель. «А кроме того, два запасных, на случай, если основной провалится». Как раз действовать по расписанным заранее пунктам она ненавидела. Просто потому, что всегда что-то шло не так, как надо, и приходилось пользоваться вторым, третьим, а зачастую и изобретать по ходу дела на коленке четвертый, совсем запасной вариант. Зато если она следовала наитию и делала, что подсказывала интуиция, все операции проходили без сучка, без задоринки. Так и в этот раз, определив для себя примерное направление движения, Венди похлопала медведку по лоснящемуся панцирю загривка. Та с неохотой оторвалась от вкусных хрустящих корневищ и двинулась к поселению. Добраться до окраинных дворов не составило труда. С первого раза, правда, им не удалось попасть к сушке. Веревки, натянутые между двумя деревьями, на вибрацию которых ориентировалась Вендолин, оказались пустыми. Зато во второй им повезло. Дома никого не было. Наверное, хозяева где-то работали или ушли по делам, так что девушка беспрепятственно и не особо скрываясь вылезла, отряхнулась и погрозила торчащей из ямы наглой медведковой морде. «Нет, Марша, ты остаешься под землей», — строго приказала Венди. «И пока я не позову, не вылезай, поняла?» Гигантское насекомое, чьи предки мутировали из обычных садовых вредителей в нечто размером с хорошую лошадь, проскрипело что-то недовольно, поводя усиками, и зарылось поглубже в землю. «Не переживай. Если что, я сразу нырну к тебе», — успокоила ее Венди. Марша еще поворчала для острастки и послушно скрылась в свежевырытой норе. Девушка тут же присыпала за ней почву и разровняла, ориентируясь на соседние, не потревоженные их активностью грядки. «Не стоит привлекать еще больше внимания. И так уже достаточно нехорошо, что ей приходится красть платье, пусть даже и у врагов. Не хотелось бы, чтобы хозяйка признала его на похитительнице и подняла шум в самый неподходящий момент». Внимательно оглядев его на предмет приметных вышивок или деталей и не обнаружив ничего выдающегося, Вендолин удовлетворенно улыбнулась и нацепила на себя безразмерную тряпку. Та села как влитая. Недаром девушка по дороге сюда переложила большую часть своего обмундирования и оружия в седельные сумки Марши. Туда же пошла собранная свистуница. Ничего с ней не будет. На мешок наложен стазис. Ее собственный пояс неплохо смотрелся на новом платье. Подумав, Венди собрала волосы в узел и перевязала еще одной тряпкой, сохшей рядом на веревке. Местные женщины не плели десятки косичек, как это было принято у них в подземелье, поэтому выдать себя подобной мелочью было бы очень обидно и глупо. Единственное, с чем она не смогла расстаться, — арбалет. Впрочем, Вендолин замаскировала его, положив в небольшой мешок. Так себе прикрытие, но хотя бы не столь заметно, что она вооружена. Ощупав пространство за забором и никого не обнаружив поблизости, девушка выскользнула через калитку. Та была прикрыта чисто символически. И Венди в очередной раз подивилась беспечности местных жителей. А если бы то была не ее ручная Марша, а настоящая медведка? Впрочем, пока они следовали за транспортом под землей, девушка не заметила признаков присутствия крупных хищников. Зато полости с магмой ей попадались чуть ли не каждые полчаса, заставляя искать обходные пути и утомляя тем самым несчастную Маршу еще больше. Может ли быть такое, что здесь не водится подземное зверье? Усилием воли она стерла с лица гримасу ненависти и презрения. Сейчас ее задача — отыскать путешествующих магов и отобрать у них ключ к щиту. Отвлекаться на эмоции некогда, тем более негативные, вроде зависти. Да, Вендолин по-черному завидовала риарканцам. То, что она успела увидеть, настолько ярко контрастировало с ее привычным, лишенным солнца и свежего воздуха миром, что не могло не вызвать настоящую ярость от вселенской несправедливости. «Ничего, мы им еще покажем», — процедила она себе под нос, старательно сутулясь и подражая неловкой походке, подсмотренной у женщины на реке. Что именно и кому Венди собиралась показывать, она и сама толком не знала, но ей немного полегчало от этого всплеска эмоций. Навстречу изредка попадались прохожие. Поселение было не маленьким, по меркам подземного Тирояна, скорее небольшой город, чем деревня. Вендолин никогда не выезжала за пределы родной каверны, потому и сравнивать могла только с ней. Дворов 200 на беглый взгляд, а то и все 300. На незнакомку никто не обращал внимания, из чего девушка сделала вывод, что приезжие здесь не редкость, а значит, должен быть трактир или что-то в этом роде. В ее родном Медарде всех послов, почтальонов и заезжих разведчиков селили в специальном доме, стоящем отдельно. Прислуга там была вышколена и обучена, и за гостями следила пристально и незаметно. Хотя, разумеется, секретом то ни для кого не было. Примерно представляя, что искать, Венди крутила головой, выискивая оживленные дворы. И, наконец, ей повезло. В проеме широко распахнутых ворот мелькнула знакомая рыжая голова с аккуратной прической. Как ей только удается после целого дня в дороге. Огромные машины, само собой, никто в поселение не пропустил. Слишком узкие улицы и не приспособленные к подобному гравийные дорожки. Так что маги подзадержались, собирая вещи и накрывая транспорт защитой. И только сейчас, почти одновременно с Вендолин, добрались до места ночлега. Трактир не был рассчитан на такой наплыв клиентов, поэтому во дворе образовался небольшой затор. Маги выясняли, кто из них ночует в соседних домах. Местные жители, уважавшие защитников, были готовы потесниться и даже уступить им свои кровати. Но тут уже в игру вступал снобизм аристократии. Спать на грязных матрасах простолюдинов? Неважно, что в сельском трактире они не намного чище, если не наоборот. Главное – принцип. Пока маги пререкались между собой, Венди прошмыгнула мимо них в помещение, здраво рассудив, что единственную среди них женщину вряд ли заставят топать к соседям. Та, кстати, стояла и молча смотрела на спорщиков, как и темноволосый мужчина, обнимавший ее со спины. Казалось, они любуются знакомой и не особо любимой пьесой. Все фразы, в которые уже давно заучили наизусть, но все равно обязаны досмотреть до конца. В помещении было довольно темно, чему Вендолин только порадовалась. Сегодня она пробыла на поверхности дольше, чем за все предыдущие дежурства, и глаза с непривычки резала от яркого солнечного света. «Ты к кому? Наниматься?» Высокий массивный бородач внезапно возник рядом, намереваясь, очевидно, напугать. Только вот разведчица, не сворачивавшая щупы магии все это время, почуяла его приближение еще из кухни. В животе Вендолин отчаянно заурчала, намекая хозяйке, что они с утра с ней не ели, а дело уже к вечеру. «Попрошайкам не подаю», — скривился бородач, отступая и теряя интерес к юной посетительнице. «Деньги есть?» Видно было, что вопрос задан по инерции. Он для себя уже все решил, и как клиента девушку в застиранном платье не воспринимает. Винди затравленно огляделась по сторонам. Такого она не предусмотрела. Разумеется, она читала про так называемые «деньги», бывшие в ходу до войны. Только вот после нее произошло столько всего. Металлы практически обесценились. Ну, кроме золота, разве что, из которого продолжали делать украшения. А для покупки продуктов и прочего больше использовался товарообмен, чем плата бесполезными кругляшами. Зачем тебе деньги, если нечего носить и нечего есть? Каждый приносил княжеству определенную пользу, меняясь с соседями недостающими благами. Кто-то выращивал грибы. Другие собирали в подземном озере водоросли, третьи делали из них грубую бумагу и одежду. Список можно продолжать до бесконечности. Без дела не сидел никто. Все понимали, что выжить можно только сплотившись. Поэтому любой человек, забредший в княжество из соседних регионов, получал крышу над головой, помощь от соседей и еду на первое время. Потом, разумеется, от него ожидалась польза в виде какой-нибудь деятельности. Рук всегда не хватало, как на высококвалифицированных работах вроде артефакторов, так и на обычной уборке улиц. Иногда такие бродяги, отъевшись и отдохнув, сбегали обратно к себе в общину, на что жители княжества только философски пожимали плечами. И еще один нелегал, которого больше не пустят в Медард никогда. Трутни в княжестве недолюбливали едва ли не сильнее, чем Риаркан. С централизованностью в Тироярне было все еще туго. Помимо официально признавших друг друга княжеств каверн, существовало еще множество небольших укрытий, общин, выживавших поодиночке. Они искренне полагали, что так проще и лучше для безопасности, чем собираться в одном месте большим скоплением народа. «Но платить за еду чем будешь?» — подгонял трактирщик оторопевшую девушку. В двери уже заходили маги, сторговавшиеся и пришедшие к согласию. Первыми шла та самая пара — принцесса и темноволосый маг. Вендолин поспешно огляделась. Не глазами, а даром. В любом заведении на пол падает множество мелких предметов. А учитывая, что щели между половицами не маленькие, вот оно. Незаметно подкатив монету поближе, она наклонилась и торжествующе подняла ее прямо в лицо хозяину таверны. Тот поморщился, но деньги принял. «Ночевать в стойле будешь, мест нет», — буркнул трактирщик и кивнул в сторону маленького на двоих столика в углу. Венди радостно улыбнулась, кивнула в знак благодарности и направилась к нему. Она понятия не имела, насколько ценна та монета, но что ее хватит на ужин и ночевку под крышей, уже хорошо.